Глава 15. Джеймс. Я всегда знал, что женщины по своей натуре существа коварные и хитрые. Поэтому свое увлечение прекрасным полом я сводил к любовным утехам без права на продолжение. Тысячу раз на моем плече плакали брошенные мной любовницы. Некоторые, самые гордые из них, проклинали меня. В глубине души мне казалось, что их проклятия, наконец, достигли адресата. Этой ночью я так и не смог заснуть, ворочаясь сбоку на бок и думая о том, как мне быстро выпутаться из этой ситуации. Но прежде чем действовать жестко, мне необходимо было узнать, какую цель преследует мой новый сосед. Как только первые лучи солнца проникли в комнату, в дверь спальни тут же раздался стук. «Входите!» Простонал с тяжелым вздохом и провел ладонью по лицу. Мне не нужно было гадать, кто это, потому что в такую рань меня может потревожить лишь один человек. «Капитан!» Приветствовал меня Чарльз и, быстро юркнув в комнату, закрыл за собой дверь. «Что случилось? Есть новости?» «Я так и знал, что вы не спите», — самодовольно произнес боцман, словно радуясь, что знает все мои привычки наизусть. «Как вы и просили, я добыл информацию о девчонке графа и решил, что должен сообщить ее раньше, чем сюда заявится ваш сосед». «И?» «Бегите, капитан! Помилуй Боже, такую супругу заиметь!» Чарльз быстро перекрестился несколько раз, и я не смог сдержать улыбку. «Мы можем вернуться сюда через полгода, когда все уляжется, и тогда продолжим наше расследование. Но вам надо срочно бежать!» «Уж если наш любвеобильный Чарльз начал креститься, заговорив о девице, дело действительно плохо». «А кто сказал, что намерен жениться?» «Так эта девица сама вас выбрала, сбежала из-под венца и к вам прибежала, а ее отец угождает всем прихотям своей дочери». «А вот теперь поподробнее, Чарльз, и прошу тебя, успокойся. Поверь, я не собираюсь жениться на этой девушке. Я вообще не собираюсь жениться». Мой боцман, прихрамывая, метался по комнате и был напуган так, словно женить хотят его. Это порядком нервировало и веселило одновременно. «В общем», — Чарльз наконец прекратил свои метания и сел в кресло. «Элизабет — единственная дочь графа де Арье, поздний ребенок. Мать умерла при родах, и Уильям Валлингтон — остался с дочерью один, найдя в ней свою отраду. Избаловал девушку до безумия. Девица не раз сбегала из дома, пускаясь в приключения. Несколько лет прожила во Франции, у кузины графа. Судя по всему, Уильям надеялся, что женское воспитание положительно повлияет на его дочь. И оно повлияло. Правда, не так, как ему хотелось бы». «Откуда информация?» «Этой ночью я познакомился поближе с экономкой графа. Ой, хорошая женщина, такая что...» «Можешь не продолжать». Я выставил вперед руку, давая понять, что рассказы о его многочисленных женщинах мне не интересны. За столько лет уже вдоволь наслушался. «Вернемся к делу. Что ты еще узнал?» «После возвращения из Франции веселый и неугомонный нрав леди Элизабет исчез. Она стала высокомерной, меркантильной и грубой. На ее прихоти граф потратил практически все свое состояние. Слуги боятся ее, ведь когда леди что-то не нравится, она впадает в истерику и может даже ударить служанку». «Да уж, такую и врагу не пожелаешь. А о какой свадьбе ты рассказывал? Несколько дней назад она сбежала с собственной свадьбы и оказалась в вашем поместье. Ее жених — Уолтер Хилл, Узнав о том, что его сбежавшую невесту нашли, тут же появился в поместье графа, чтобы поговорить со своей невестой. А она послала его в... Хилл? Да, капитан, тот самый офицер, под чьим командованием чуть не продрявили нашу легенду. Вот проклятие! Быстро вскочив на ноги, я направился к шкафу с одеждой. Ну уж нет, я поеду к графу сам, не стану дожидаться, пока он заявится сюда, чтобы попытаться сосватать мне свою дочь. Натягивая на себя рубашку, я обдумывал, какую сумму могу предложить Уильяму Валлингтону, чтобы откупиться от него и его дочурки. Или же я могу повернуть эти события в свою пользу? «Ай, чую нечисто дело», — встревожился Чарльз. «Я вот о чем подумал, капитан. Что-то слишком странные совпадения. Сперва Хилл напал на нашу легенду. Через несколько недель случается трагедия на постоялом дворе, и Уильям Валлингтон становится нашим главным подозреваемым. А теперь эта девица оказывается тут, под крышей вашего дома, а точнее конюшни. Хотя ее дом находится по соседству. Неделю назад в Лондоне я случайно столкнулся с Валлингтоном, и он был весьма удивлен, увидев меня живым. Сказал, что до него дошли слухи о покушении на меня, и он очень рад, что я оправился». «И вы ему верите? С ума сошел? Нет, конечно!» — усмехнулся, застегивая сюртук. «Значит, после моего чудесного выздоровления и нашей встречи с Валлингтоном дочка графа сбегает с собственной свадьбы и совершенно случайно оказывается у меня. Очень интересно. Может, она хотела вас убить?» «Навряд ли. У нее было много шансов это сделать, но она ими не воспользовалась». «И что вы намерены делать?» «Узнать правду, конечно же». Уже через полчаса я направился к дому графа де Арье, оставив Зевса в конюшне и отправившись к своим врагам на новом скакуне. Гнедой мчался так, словно спешил встретиться со своей хозяйкой, а я без сомнений был уверен, что скакун принадлежит именно этой девице. Еще раз обдумав всю информацию, что представил мне Чарльз, я попытался собрать все ниточки воедино, но не мог. Все вызывало сомнения, в том числе и репутация Элизабет Валлингтон. Она не похожа на избалованную девицу, скорее наоборот. Мне показалось, что она не из робкого десятка. Не боялась работы и трудилась, не покладая рук. Не жаловалась, когда осталась без обеда. Не сбежала, когда я пригрозил ее выпороть. Да и не завизжала и не упала в обморок, когда увидела меня голым. Нет, что-то явно здесь не клеится. Нужно переговорить с Диланом и расспросить у него, как эта девица появилась у меня в поместье. Что-то мне подсказывает, что все далеко не так, как кажется. Дворецкий был крайне удивлен моему раннему визиту, но все-таки проводил в кабинет графа де Арье, сообщив, что сам хозяин дома присоединится ко мне через 10 минут. Оставшись один, я просто не мог не воспользоваться случаем, чтобы не попытаться найти нужную мне информацию. Поглядывая на дверь, я открыл первый ящик стола и быстро перебрал документы, в надежде найти хоть что-нибудь, что может либо подтвердить мою догадку, либо опровергнуть ее. То же самое я проделал и с другими ящиками. Ни один из них, к слову, не был заперт. Ничего интересного, увы, я так и не нашел. Зато наткнулся на несколько долговых расписок, которые позволили понять, что у графа де Арье действительно серьезные финансовые проблемы. Что ж, возможно, мне придется купить свое спокойствие и нам удастся договориться». Я вернулся в свое кресло и уселся поудобнее, напустив на себя скучающий вид, словно уже устал от ожидания. Осматривая с интересом кабинет, не мог не отметить, что вкус у старика отличный. Обстановка была уютной, но при этом с мужским характером. Единственное, что немного портило впечатление об этой комнате, это изобилие картин. Неужели старик настолько любит живопись? Взгляд мой остановился на одной из них. На меня смотрели чистые голубые глаза, обрамленные темными ресницами. Немного вздернутый курносый нос, чувственная линия рта. Образ девицы сквозил высокомерием. Об этом свидетельствовали и манерно сложенные руки, и гордо поднятый подбородок. Но надо признать, художник от души передал красоту Элизабет Валлингтон. Жаль, что за такой красивой картинкой скрывается настолько взбалмошная особа, потому что увидеть ее в своей постели было бы просто замечательно. Но только не в качестве жены. Я рассматривал изображенную на холсте девушку и вспоминал своего загадочного конюха. Мысленно примерял смешную шапку на темные кудри, представлял свободную рубаху вместо красивого дорогого платья. Элиот, проклятье! Греметь мне вечно якорями, если я не проучу эту девицу. Она еще не знает, с кем связалась. Ваша светлость! Граф появился в дверях, но это не стало для меня неожиданностью. Звук, стучащий по коридору трости, слышался очень отчетливо. «Я безмерно рад, что вы решили сами посетить меня, чтобы разрешить нашу проблему». Старик обогнул стол и уселся в огромное кресло, приняв на себя роль грозного отца. «Я же был намерен в решении этого вопроса быть самим собой, не примеряя ничью роль». «Проблему?» Подался графу чуть ближе и зло усмехнулся. «Я вижу проблему лишь в том, что вы не способны справиться с собственной дочерью». «Элизабет весьма... эксцентрична. Но то, что я увидел в конюшне... А что, позвольте спросить, вы там увидели? Как я пытался узнать от нее правду? Или слово «правда» вам не знакомо?» На лице графа не дрогнул ни один мускул, словно он совсем не понимал, к чему я веду. Вот старая изворотливая медуза. Но я все равно выведу тебя на чистую воду. Вы должны жениться на Элизабет, Джеймс. Вы спятили? Я не собираюсь этого делать. Я прошу. В голосе графа послышалась мольба, что меня удивило и одновременно разозлило еще больше. «Только в ваших силах спасти репутацию моей дочери». «Какая к черту репутация?» Прогремел, вскочив на ноги, потому что был не в силах спокойно сидеть на месте. «Ваша девчонка цела и невредима. Я не тронул ее и пальцем». «Я верю вам, но дело не в этом». Моя дочь разгневала настоящее чудовище, когда сбежала с собственной свадьбы. Маркиз Алтон не простит нанесенной обиды. Он уничтожит мою Элизабет. Вот и отлично. У вас будет меньше хлопот. Джеймс, послушайте. Только вы сможете защитить мою дочь от такого человека. «Я никого не собираюсь защищать, черт бы вас побрал! И я не собираюсь жениться, а тем более на этой избалованной девчонке! Вы можете приструнить ее! С вашим характером у вас легко получится остудить порывы моей дочери! Я клянусь, что не буду вмешиваться в вашу семейную жизнь!» Горячо воскликнул граф, приложив руки к груди. «Я знаю, что допустил ошибку в ее воспитании, позволяя слишком много. «Вы позволяете ей все, граф де Арье, потому что любите. Я же не намерен терпеть ее ни минуты, Джеймс. Я верю, что вы сможете приструнить Элизабет. Мне кажется, что она вас побаивается. Правда, я не могу обеспечить ее достойным приданным. Мое финансовое положение сейчас весьма...» Старик занервничал и опустил глаза. «Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваша девчонка. Если вы решили избавиться от надоевшей дочери, то я ничем вам не помогу. Мой ответ — нет». Я быстрым шагом направился к двери. «К черту и этого графа, и его дочурку. У меня есть дела поважнее». Желание вновь оказаться в море, подальше от этих напыщенных аристократов, стало практически невыносимым. Почувствовать соленый воздух и палящее солнце. Оказаться в родной стихии. Но пока нельзя. Я должен довести дело до конца и добраться до правды. «Я знаю, кто вы, Джеймс!» Голос графа заставил меня остановиться. «Знаю и о том, что я, скорее всего, ваш главный подозреваемый. Ведь вам уже рассказали, что я был на том постоялом дворе. Старый черт, проклятие! Он принялся за шантаж. Почему я не предусмотрел этот вариант?» Я закрыл поплотнее дверь и медленно повернулся к старику. «Ну, раз вы знаете, кто я, тогда мне следует поговорить с вами по-другому». Я едва сдерживался, чтобы не схватить старика за грудки и не вытрясти из него все, что он знает. «Я готов вам все рассказать в обмен на вашу свадьбу с Элизабет». В голосе графа угадывались нотки волнения, словно он отлично понимал, какую опасную игру затеял. «Убийца пытается предложить мне сделку?» усмехнулся, медленно возвращаясь к столу. «Я никого не убивал, Джеймс. В тот вечер я оказался в Золотом Дубе совершенно случайно. Но мне есть, что вам рассказать». «Очень в этом сомневаюсь, но с удовольствием послушаю вас», протянул лениво и сел обратно в кресло. «И видит Бог, если меня не устроит эта информация, я поступлю как истинный пират. И вы знаете, о чем я». В голубых глазах промелькнул страх. И этого вполне хватило, чтобы осознать, что собеседник правильно истолковал мои слова.